Глава 16, часть 2. Рядом с островом Пограничным, остров Госпитальный, на этом острове находился центральный госпиталь Западного особого военного округа. Как прикажете это понимать? Страна знала. Граница на замке. Каждый помнил. Лучше от границы подальше держаться. Сталинские погранцы, как вертухая в лагере, стреляют без предупреждения. Но на Госпитальном острове Брестской крепости накануне войны, логике и духу социализма вопреки, происходило нечто невероятное. Прикинем. Прямо в приграничной полосе вдоль берега пограничной реки гуляют молодые мужики в госпитальных халатах, в белых тапочках. А если какой нырнет и уплывет прямо к врагам классовым? Кто же такое позволил, кто допустил? И куда, простите, недремлющие органы смотрели? Нам говорят, что нападение Германии было внезапным, то есть войны в обозримом будущем советские вожди не ждали. И уж сами, ясное дело, нападение не планировали и не замышляли. Просто жили мирной жизнью. Поверим, в мирное время лечение личного состава организовано по простой двухступенчатой схеме. Санитарная часть полка, иногда дивизии, окружной военный госпиталь. Солдат, молодой здоровый парень, никаких серьезных болезней у него быть не может. Потому солдата, как правило, лечат на месте. И только если требуется сложное лечение, например, хирургическое вмешательство, тогда его отправляют в окружной военный госпиталь. В мирное время в составе Западного особого военного округа были 4 армии – 3-я, 4-я, 10-я и 13-я. Помимо этого, 4 стрелковых, 1 воздушно-десантный, 2 механизированных корпуса, 6 укрепленных районов и несколько отдельных дивизий, бригад, полков и батальонов, которые в состав армии не входили, а напрямую подчинялись командующему округам. И вот представим ситуацию. В 100-й стрелковой дивизии, которая находилась в районе Минска, у рядового Иванова воспален аппендикс. Местный эскулап пишет направление – Иванова доставить в приграничную полосу для срочной операции. До германского вторжения в окружной военный госпиталь на госпитальный остров Брестской крепости возили бойцов и командиров из Витебска, Могилева, Смоленска за 400-500-600 километров из глубокого тыла прямо к пограничным столбам. Такое расположение центрального госпиталя Западного особого военного округа нам объясняют просто – так сложилось исторически. Да ничего подобного. До сентября 1939 года окружной военный госпиталь находился в Минске, а еще раньше в Смоленске. После освободительного похода Брест стал советским, и сюда срочно перенесли окружной военный госпиталь. Зачем? Когда я узнал об этом госпитале и его, мягко говоря, необычном расположении, то решил... Видимо, товарищ Сталин после освободительных походов 39-40-х годов либерализацию замыслил. Пусть, мол, народ на заграничные просторы любуется, пусть граница будет прозрачной. Но не все так просто. Если дело пошло к смягчению нравов людоедского режима, зачем в той же крепости на соседнем острове батальон тюремных вертухаев держать? И с военной точки зрения не все тут ладно. Вы где-нибудь, когда-нибудь такое встречали, чтобы государство развернуло крупнейший военный госпиталь прямо на границе с соседней страной? Да не просто на границе, а на центральной магистрали, которая связывает две столицы, прямо рядом с пограничными мостами. Мыслимое ли дело, в мирное время армия Пакистана поставила бы крупный стационарный военный госпиталь в сотни метров от границы с Индией? И именно там, где границу пересекает дорога между двумя столицами. Или, допустим, появился сирийский военный госпиталь на границе дружественного Израиля. Да зачем же? Неужто им в Сирии земли мало? Вот и я думаю, неужто товарищу Сталину земли в России не хватало, чтобы военные госпитали к приграничным столбам выносить? Теперь представим ту же ситуацию, но уменьшим масштаб. Вообразите себя начальником штаба корпуса или общевойсковой армии. Возможность войны не исключена. Ваши дивизии готовятся к обороне. Каждая дивизия занимает полосу в 30 километров по фронту и 20 километров в глубину. Вот командир одной из этих дивизий решил дивизионный госпиталь расположить прямо на переднем крае. Да не по центру боевого порядка, а на левом фланге, на самом краю. Получается, что в оборонительном бою предстоит под огнем противника возить раненых вдоль фронта с правого фланга на левый за 30 километров. Но если и довезем беднягу, то предстоит его лечить прямо на переднем крае, опять же, под огнем противника. Вникните в ситуацию и как начальник вышестоящего штаба оцените действия своих подчиненных. Теперь вернемся к действительному масштабу. Каждая дивизия имеет медико-санитарный батальон. Каждая армия во время войны имеет госпитальную базу в составе нескольких эвакуационных и хирургических госпиталей. Кроме того, военный округ, который в случае войны превращается во фронт, имеет свою собственную госпитальную базу до десятка и более госпиталей. Так вот, самый главный из всех этих госпиталей расположили в Брестской крепости, на самом левом фланге Западного фронта, в сотни метров от государственной границы. Западный фронт – это 470 километров с севера на юг, от границы Литвы до границы Украины. На самом левом фланге – центральный госпиталь Западного фронта. Если готовилась оборона, то выбор места для этого госпиталя – преступление. Как сюда возить раненых из соседних армий? За 200, 300, 400 километров вдоль фронта? Через разрывы снарядов? Под градом осколков? Но больные и раненые будут не только на переднем крае, но и в тылу. Например, пострадавшие от бомбежек. Что прикажете делать? Возить раненых из глубокого тыла на передний край? Да и что толку людей с особо опасными ранениями вести в Брестскую крепость, если она с первых минут оборонительной войны в любом случае окажется под огнем противника?